Глава 12. Не торопясь, но и не мешкая, Ковтун побрился, собрал свой единственный чемодан, положил его в кузов ефимовской полуторки, сам сел рядом с шофером и приказал ехать в штаб 95-го. Полуторка была причудой Ефимова. Он всегда ездил только на ней, и ее знали все бойцы в дивизии. Сбиться с дороги с ефимовским шофером было немыслимо, и Ковтун, едва машина тронулась, стал думать о предстоящей операции. Две недели назад дивизия, поддержанная тремя артиллерийскими полками, предприняла удачное наступление и отбросила румын на несколько километров. Было взято полсотни орудий, до тысячи пленных, в том числе немецкие артиллеристы. Горячие головы, и среди них Левашов, мечтали наступать дальше, но вместо этого был получен приказ закрепляться. Да никакого другого приказа и нельзя было ждать при общей обстановке, сложившейся на Южном фронте. Немцы продвинулись на 500 километров восточнее Одессы. Она держалась, приковывая к себе 200-тысячную румынскую армию, слава богу. Большего от нее нельзя было и требовать. В сводках информбюро появилось сообщение о разгроме под Одессой двух румынских дивизий, а через три дня оправившиеся румыны начали жестокие контратаки. Фронт дивизии местами подался назад и принял зигзагообразную форму. Последнюю неделю Ефимов методично один за другим срезал эти румынские языки, или, как он выражался, подстригал их в свою пользу. Завтрашняя операция, лежавшая теперь на плечах Ковтуна, должна была покончить еще с одним таким языком. В темноте забелели первые домики красного переселенца. Ковтун вылез у знакомой мурадовской хаты, взял чемодан и, махнув шоферу, чтобы тот ехал обратно, открыл дверь. Левашов встретил Ковтуна на пороге. «Ефимов звонил про тебя», — сказал он вместо приветствия. «Садись, подкорчимся, а то потом черта лысого поешь с этими». Он отпустил ругательство по адресу румын и немцев и первым сел к столу. На столе стояла бутылка с виноградной водкой, миска с солеными помидорами, кусок брынзы и пол каравая хлеба. «А где начальник штаба?» — спросил Ковтун, тоже садясь. «Надо бы на НП поехать». «Туда и поехал», — сказал Левашов. «Сейчас машина за нами вернется». Он налил по полстакана водки себе и Ковтуну и чокнулся. «Будем знакомы. Батальонный комиссар Левашов Федор Васильевич. Комиссар ныне вверенного вам 95-го стрелкового полка. Прошу любить, жаловать и не обижаться». Он залпом, не дожидаясь Ковтуна, выпил водку и закусил соленым помидором. Они были уже три месяца знакомы с Ковтуном, но своими словами... Он хотел подчеркнуть, что теперь они одной веревочкой связаны. Ковтун равнодушно, как воду, выпил свои полстакана, тоже закусил помидором и стал говорить о предстоящей операции. Но Левашов не хотел сейчас говорить о ней. «Операция как операция. Сами же вы ее в штабе утверждали, и чего я тебе добавлю? Вот пойдем на НП, оттуда в роты. Там добавлю, про всех проинформирую, кто чего стоит. А сейчас дай полчаса отдохнуть. Ей-богу, устал, как...» И он снова выругался. Ковтун, как и все в штабе дивизии, знал, что за Левашовым водятся грехи, горяч, иногда выпивает, а уж матершинничает сверх всякой меры. Говорили, что Бастрюков порывался снять его за это с полка, и, наверное, бы снял, если бы не воспротивился Ефимов, по убеждению которого Левашов, несмотря на все свои коленца, был прирожденный политработник. «Эх, не комиссаром бы мне быть», — как-то сказал Ефимову Левашов после боя, во время которого он трижды водил бойцов в атаке. «А кем?» «Прошу, стать генерал, начальники разведки дивизии. У меня натура рыбацкая. Из разведки без улова не вернусь. Уж получше вашего Дятлова буду, ручаюсь. Возьмите, не раскаетесь». Но Ефимов не взял. И комиссар 95-го полка Левашов сидел сейчас перед Ковтуном и жевал соленые помидоры, закусывая их хлебом. «Проголодался?» — спросил Ковтун. «Поверишь, двое суток не мог есть», — сказал Левашов. «Третьего дня ходил в атаку, поскользнулся и упал в старый румынский окоп на разложившиеся трупы. И так от трупного запаха спасу нет. По кукурузе валяется, куда не ступишь. Мясо целый месяц не ем, только одно соленое могу. А тут, как назло, провалился. Давай еще по половине». Ковтуну не понравилось это предложение. Конечно, можно было на первый случай не спорить, но он предпочел сразу поставить себя с Левашовым в ясное отношение. «Не буду. И тебе перед трудным днем не советую», — твердо сказал он, хотя и знал, что Левашов пьет не пьянее Левашов пожал плечами. «Виноградное! Мурадов ее уважал!» Он щелкнул пальцем по бутылке и, отставив стакан, сказал. «Не могу пережить, что уже не с Мурадовым воевать буду. Не обижаешься?» «Чего ж обижаться?» — как можно равнодушнее пожал плечами Кофтун. Хотя оборот разговора был ему неприятен. «Собачья служба комиссарская», — сказал Левашов. «Чтобы в госпиталь съездить, всего 2 часа и нужно. Да где там, разве можно?» «А ты попросись завтра после боя». «Уже попросил у Ефимова». «Разрешил». «Разрешил. Смерть не люблю, когда мне отказывают. Просто больной делаешь». В углу хаты кто-то всхрапнул. «Кто это?» — спросил Кофтун, заглядывая через стол. В углу на койке с головой, накрытой шинелью, спал какой-то человек. Левашов, прежде чем ответить, поднялся и подошел к спящему. «Спит, как суслик», — сказал он, вернувшись. «Навязался на мою голову. Только Мурадова вывез, через 5 минут этот явился. Корреспондент. Из Крыма прибыл. Говорит, что фашисты уже на Арабатскую стрелку лазили. Правда, выбили их на первый случай. У меня жена в Керчи», — без паузы добавил Левашов. «Тот Крым тебя обеспокоит». «А что ж ты думаешь?» — сказал Левашов. «В апреле женился, в июне на войну ушел. Веселого мало. Я же не на 2 месяца рассчитывал, как женился. Как вспомню, так дрожу». «Дрожишь, чтоб не увели», — тяжеловесно пошутил Кофтун. «Оставь прибаутки для девок, если на старости лет жена надоела», — сердито сказал Левашов. «А я женился не на шутку и шутить про это не желаю». «Прошу прощения». «Крым и немцы в голове не укладывается». Левашов дотянулся до бутылки с водкой, налил себе немножко на самое дно стакана и поглядел в глаза Кофтуну. «Будь здоров, командир полка. Как к политработе относишься?» «Положительно». «Я серьезно спрашиваю. А ты, может, как наш Бастрюков считаешь, что политработа — это 2×2=4? Если так смотришь на политработу, не споемся, предупреждаю». «Война не спевка. Прикажут, споемся», — сказал Кофтун. «Эх, командир полка», — сказал Левашов. «Есть у нас такие дубы. Стоят и думают, что вся их служба повторять 100 раз на дню, что 2×2=4. Это, конечно, не трудно. А вот научить человека, чтобы он, как и ты сам, если потребуется, пошел и сознательно умер за родину, это трудно. Это не для дубов задача, а для политработников. Если по совести, когда я в дивизионную разведку Ефимова просился, это у меня слабина была. Устал от политработы и попросился, а Ефимов хитрый черт, сразу понял. Если хочешь знать, так из них 2, уж если кто политработник, так Ефимов, а не Бустрюков. По воздействию на самого себя сужу, согласен или нет? Значит, по-двоему, Ефимова в комиссары, а Бастрюкова в комдивы, тогда лучше будет. Ну вот, разочарованно протянул Левашов. Он огорчался, когда его не понимали. Разве я об этом? За окном затарахтела машина. «Газик вернулся», — сказал Левашов. «Хотя по штату не положено, но Мураду хозяйственный мужик был. Чего не дадут, сам возьмет. Вот забрал на батарею немцев радиоприемник», — показал Левашов на тот самый ящик в брезентовом мешке, на который показывал днем Лопатину. «Забрал и трофейчиком мне отдал, погнал в шею». «Ответь мне, Кофтун, почему у нас так делается? Вот мы с тобой командир и комиссар полка, а приемник этот нам слушать не положено. Нам его положено сдать. А Мурадов обиделся и не сдал». «Раз положено, надо сдать», — сказал Кофтун. «Ладно, сдадим, черт с ним», — Левашов махнул рукой. «Ну, а все-таки почему? Или кто-нибудь думает, что мы с тобой перед фашистами руки не поднимем, а перед их радио поднимем? Зачем такая обида?» «А если я тебя спрошу, зачем?» — огрызнулся Кофтун, разозлившись от того, что, несмотря на свою любовь к порядку, по совести не мог ответить на этот вопрос. «Не знаю». «Ну и я не знаю». Левашов подошел к столу, завернул в газету остатки брынзы и сунул сверток в карман. «У слепого будем в батальоне, наголодаемся. Ему одно известно — война, а покормить ни себя, ни людей не умеет». Кофтун тоже встал и подошел к койке, на которой спал корреспондент. «Тише, — сказал Левашов, — разбудишь, за нами увяжется». Он нахлобучил на голову фуражку, поискал глазами шинель и только сейчас вспомнил, что сам же накрыл ею заснувшего корреспондента. Подойдя к койке, он постоял в нерешительности, ночь была холодная, ехать без шинели, мерзнуть до утра, и, махнув рукой, вышел вслед за Кофтуном.